Теплая ночь засеяла черную пашню неба отборными звездами и терпеливо бароновала ее зубцами рваных облаков. Только-только народившийся месяц вживался в роль ночного светила, и летучие мыши весело трепыхали крылышками, пересекая его отточенный серп. Нежный аромат жасмина и шиповника, которым вскоре примешалась ночная фиалка, заставлял сердце волнующе трепетать в предвкушении романтики. В такие теплые, погожие летние ночи девицы-красавицы, заключенные в тесных стенах родительских дворцов, имеют обыкновение прыгать с балконов в объятия вздыхателей с лютнями. Хорошо, когда надевятся пышные юбки. Они смягчат удар о землю, если воздыхатель окажется недостаточно расторопен. «Как вкусно пахнет!» Ялочно принюхалась к светлому дымку, тянувшемуся от длинной ямы с углями, над которой томилось мясо, нанизанное на тонкие железные прутики с деревянными ручками. Вокруг ямы, перебрасываясь шутками, толпились жизнерадостные голодные вампиры. Стряпчий не успевал менять вертела. По удивительному стечению обстоятельств, все маги, посетившие Дагеву, были убежденными вегетарианцами, ядовито уведомил меня вампир. «А мне плевать, из кого отбивная!» – заупрямилась я. «Я хочу есть, и мой растущий организм требует мяса. Если нет куриного крылышка, пусть будет девичье бедрышко, только прожаренное и не очень жирное. Я постою в тенечке, а ты сходи». Попроси немного, тебе должны дать без очереди. При виде повелителя, приближающегося энергичным шагом, разговоры и смешки стихли. Толпа подобострастно раздалась, пропуская Лёну к жаровне. Выглядело это так, словно у питейного заведения материализовался один из богов, оставил громы с молниями на входе и спросил кружечку пива и воблу. Каприз божества незамедлительно удовлетворили. «Девичьи бедрышки кончились», — сообщил Лен, торжественно вручая мне вертел с несколькими кусочками сочного мяса, нашпигованного чесноком и переложенного луком. «Ты не возражаешь против бараньей вырезки?» «Отлично. А в кармане у меня лежит хлеб. Правда, он там давно лежит. Подержи мою порцию». Освободив руки, Лен извлек из кармана нечто в тряпице, на которую мы оба воззрелись с нескрываемым ужасом. По всей видимости, в далеком прошлом, еще до ледникового периода, этот жуткий блин представлял собой ломоть ржаного хлеба, уже тогда не свежего. Пыль столетия оседала на памятниках искусства. Могущественные цивилизации возникали и исчезали без следа. Землетрясения, наводнения и пожары периодически наносили уроны сельскому хозяйству. А хлеб все лежал да лежал себе в кармане, ожидая звездного часа. И час пробил. Триумфальное явление хлеба народу вызвало самые противоречивые чувства. «Фу!» — наконец сказал Лен, немногословно выразив свое мнение по данному вопросу. «Настоящий антиквариат!» — подтвердила я. В мерцающем свете костров хлеб переливался всеми оттенками зеленого, как гномий сыр. «Давай подадим его какому-нибудь нищему!» «Настолько неприхотливые нищие долго не живут!» Я предложила скормить хлеб злейшему врагу. Но Лен возразил, что это негуманно, мол, мы же не варвары, зачем так измываться над бедолагой в прогрессивный век колесования. Не отыскав достойного применения уникальному продукту, мы выкинули его в кусты и занялись поисками укромного местечка для расправы над шашлыками. «Пойдем», — шепнул Лен, увлекая меня за угол ближайшего дома. Мы долго петляли за дворками, пока не выбрались на утоптанную площадку, со всех сторон окруженную высокими кустами. На земле лежало ошкуренное бревно, а сквозь рваную брешь в ветвях отлично просматривалась площадь. «Отлично, мы первые. Если кто-нибудь начнет ломиться через кусты, будем что есть мочи вопить. Занято!» «Пойдем, дорогая, здесь уже занято. Какие-то нахалы захватили наше место!» Отчетливо прошипел в кустах мужской голос. Огорченно вздохнул женский. Треснула ветка, и все стихло. «Сам ты нахал!» — в полголоса буркнул Лен. Его услышали. Мало того, опознали. И до нас донесся сдавленный стон и трагически надрывное. «Извините!» — подобное предсмертному хрипу. «Ну зачем ты так?» — мягко упрекнула я. «А я не вампир, что ли? Не могу посидеть в кустах с девушкой?» — улыбнулся он, блеснув клыками. «Но-но!» — я погрозила вампиру вертелом. «Ой, а что там происходит?» Мое внимание привлекло странное действо, разворачивающееся на площади, вернее, огражденной веревкой ее кусочки, как раз напротив нашей трапезной. На площадке беззвучно кружились две крылатые тени. Именно тени, быстрота и плавность их движений не имела ничего общего с угловатой неуклюжестью живых существ. Алые отблески пламени трепетали на лезвиях гвордов. Редкий лязг от столкнувшегося железа вызывал волну испуганных вздохов среди зрителей, державшихся на почтительном расстоянии от веревочной ограды. Бой не закончился, а словно оборвался в самый напряженный момент. Судья, если он вообще был, не подал никакого знака к окончанию поединка. Оба противника уверенно держались на ногах, но почему-то разом опустили оружие и натянуто улыбнулись друг другу, блеснув клыками. Помедлив, левый боец выпрямился и поднял гвоздь над головой. Толпа восхищенно взревела. «А как они определили, кто победил?» — шепотом спросила я у Лена. «Они даже не задели друг друга». «Задели и не раз. Просто не подали вида, вот ты не заметила. Им не обязательно драться до поражения». По дагевским правилам бой идет до выявления более опытного бойца. Тогда слабейший просто выходит из круга, и его место занимает другой претендент. Так просто выходит? И не плюется, и не ругается? И победителя не приходится оттаскивать за шиворот? Странно. Вроде бы так яростно сражались. Смотри, никто не торопится подменять выбывшего. Это лучший гворщик в Дагеве, да? Лен призадумался, и я получила тщательно сформулированный ответ. «Да, среди присутствующих там». «Лен, а ты не хочешь попытать молодецкую силушку? У тебя есть шанс произвести на меня впечатление», — предложила я нарочито кокетливым голосом. «Бессмысленно», — невразумительно проговорил Лен, вгрызаясь в мясо. «Я их всех уже один раз в этом году победил. До весны больше не полезут». «Разве что на тренировках!» «Ну и глупые же у вас правила! Надо больше полагаться на удачу! У самого сильного противника есть слабое место!» «Вся соль в том, чтобы определить это место с первой попытки, второй может и не быть!» «Если он вспыльчив, доведи его до белого коленя!» «Если хромает, побольше бегай, а если у него болит зуб, целься в зуб!» Я смерила Лёна оценивающим взглядом, красноречиво задержавшись ниже пояса. «Есть, конечно, и общеизвестные места». «Хорошо рассуждать о битве, сидя в кустах. Посмотрим, как ты справишься с настоящим противником», — посерьезнел вампир, на всякий случай закладывая ногу за ногу. «С монстром? Да хотя бы с ним». «Одна немаловажная деталь, Лён», — поправила я. «Для битвы с монстром нужен монстр». «Думаешь, его не существует?» – нахмурился вампир. «Нет, я просто говорю, что сейчас его нет». «Значит, ты можешь уехать с чистым сердцем?» – рано обрадовался Лен. «Могу, но не хочу». Я бросила в рот последний кусок мяса, потянулась и умиротворенно вздохнула. «Где еще я могу отпраздновать такую хорошую ночь?» «А у вас разве нет ночных праздников?» «Почему? Есть. Ночь Святого Слуки или Кладоцветень. Но он в самом конце колосня, не скоро еще». «И как вы его отмечаете?» Лен тоже доел баранину и воткнул пустой вертел в краешек бревна. Я последовал его примеру. Не забыть бы их завтра забрать. «По-разному. Прыгаем через костер, мажем дегтем чужие ворота, ищем легендарную папороть-кветку, соревнуюсь в этом с нечистой силой, которая якобы отводит людям глаза, заманивая их в чищобы и буераки. А я уверена, подвыпивших искателей заводят чищобу не лешие, а собственные ноги. Ну, ворота мазать я тебе не дам, а папоротника здесь навалом. Я знаю поляну, суйму этой дряни», — предложил Лен. «Так чего ж мы ждем? Пошли искать кветку», — загорелась я, вскакивая. Мне хронически не везло на ночь Святого Слуки. То дождь пойдет, то ногу подверну, или завтрашняя контрольная покоя не дает. Почему бы не перенести ее на более подходящее время? «Сейчас?» – ужаснулся повелитель. «А когда? Днем? Или зимой по сугробам с лопатой? Пойдем, пока луна светит!»